От редакции. «Цветы в зеркале» — один из замечательнейших и своеобразных сатирических романов, написанных на рубеже XVIII-XIX веков нашей эры китайским ученым-лингвистом Ли Жуджэнем, автором монументального исследования звукового состава многих диалектов в Китае, но, к сожалению, малоизвестного в китаеведении. В этом романе автор показал себя весьма прогрессивным в решении некоторых злободневных вопросов общественной жизни своего времени. Он был несомненным феминистом, весьма убедительно, но не всегда последовательно, доказывавшим необходимость предоставления китайским женщинам относительного равноправия, хотя бы в области научных знаний и литературной критики. Роман написан в стиле, обычном для китайских средневековых повествований. В этих повествованиях каждая глава начинается характерным зачином, составленным в виде стихов, имеющих определенный размер, но без рифмы. По своему построению эти стихи обязательно должны быть парными, то есть каждая пара строк должна контрастировать между собой. Так, если в первой строке говорится о ветре, то во второй должно быть сказано о дожде и так далее. Разумеется, передача подобных стихов на русском языке представляет большие трудности. Как правило, конец главы обрывается на самом интересном месте, и развитие фабулы продолжается в следующей главе. Для облегчения прослушивания романа мы считаем необходимым, следуя примеру китайского издания 1955 года, предпослать краткое изложение его содержания. Роман делится на две части. В первой части шесть начальных глав составляют пролог, в котором дана завязка в манере старых китайских фантастических романов. Можно не сомневаться, что в этом отношении на автора оказал большое влияние роман «Путешествие на Запад» Си Юцзы, написанный У Чен Энем в середине XVI века нашей эры. Здесь главное действие происходит в царстве небожителей на Перу у небесной царицы Си Ван Му по случаю празднования дня ее рождения. В самый разгар пира происходит размолвка между богиней Луны и богиней цветов из-за отказа последней дать повеление всем цветам распуститься одновременно в угоду царицы. Богиня Луны, предугадывая будущее, предупреждает, что когда-нибудь на земле появится повелитель, по воле которого у него в саду разом расцветут все цветы, и тогда богине цветов придется поплатиться за отказ порадовать сейчас небесную царицу. Затем автор переносит слушателей на землю и заканчивает пролог описанием пира у государыни Ухоу, она же У Цзэтянь, правившей империей Тан в 684-705 годах. Во время пира опьяневшая государыня выражает в стихах свою волю, чтобы в ее садах сразу расцвели все цветы, несмотря на то, что еще не сошел снег. И вот совершается чудо. Расцветают все цветы, даже самые поздние. Тем временем богиня Луны собирается писать донос на богиню цветов самому нефритовому императору, владыке неба. Решительная и смелая богиня цветов, признав себя виновной, изъявляет желание спуститься на землю, вместе со всеми провинившимися подчиненными, феями всех цветов, и искупить вину ценой перевоплощения в юных дев. Однако при сошествии с небес богини и ее феи оказались в разных местах, их развеяло даже по разным странам. Сама богиня очутилась в семье Тан-Ао, родившись у его жены в виде прелестной девочки Сяо-Шань. Далее, с 7 до 50 главы включительно, следует первая часть романа. В этой части повествуется о перипетиях Тан-Ао, начавшихся с того времени, как он сдал экзамен, дающий право на занятие государственной должности. По злым наветам его подозревают в сочувствии заговорщикам, потерпевшим неудачи в борьбе против незаконного воцарения государыни Ухоу на престоле, лишают звания, полученного на экзамене, и он, крайне огорченный, отрешается от мирской жизни и отправляется в путешествие по заморским странам с купцом Линь Джиньяном, братом своей жены, в поисках забвения. Мы не можем быть вполне уверены в том, что автор романа Ли Жуджэнь, родившийся почти на целый век после смерти знаменитого английского сатирика Джонатана Свифта 1667-1745, не знал о его замечательном произведении «Путешествие Гулливера», переведенном сразу же после выхода в свет на множество языков. Но несомненно то, что Ли Жуджэнь в своем произведении блестяще увязал путешествие Тан-Ао с фантастическими сюжетами книги «Шань Хайцзин» «Канон о горах и морях», составленной чуть ли не во времена Конфуция, а может быть и раньше. Ли Жуджэнь очень остроумно использовал фантастику этой книги, чтобы охарактеризовать и подчеркнуть темные стороны жизни тогдашнего китайского общества, погрязшего в невежестве и мракобесии. Особенно ярко и образно он высмеивает дикие обычаи бинтования ног с младенческих лет у девочек, введенные с очень давних времен, сперва у танцовщиц, а затем принятые во дворе и у придворной знати в эпоху Танской династии 618-907 и позднее. Путешествие Тан-Ао заканчивается тем, что буря уносит Джонку к берегам острова Малый Пенлай, на котором живут отшельники-небожители. Тан-Ао сходит на берег и остается на этом острове навсегда, сделавшись бессмертным. Тем временем дочь его, она же богиня цветов, скучает дома по отцу. Когда ее дядя, купец Линь Джиян, возвратившийся из плавания, признается ей, что отец ее остался на острове, она упрашивает дядю отвезти ее к отцу повидаться с ним. Путешествие дочери Тан-Ао использовано автором для того, чтобы показать ученость дев, хитро и умело ведущих схоластические споры с бывалым моряком До Цзугуном, сопровождавшим Тан-Ао и Линь Джияна. Кроме того, он придумывает удачные ситуации, чтобы выразить свое шутливое отношение к суевериям и религиозным предрассудкам. Дочь Тан-Ао попадает на остров Малый Пенлай в сопровождении одной из многих подруг, с которыми знакомится в пути. Все они оказываются феями цветов. Прибыв на остров, обе девы встречают там старца-отшельника, который передает письмо Тан-Ао, адресованное дочери. В этом письме отец велит ей вернуться на родину и готовиться к сдаче экзаменов, чтобы восстановить свою честь ученого-человека. Дочь все же хочет повидаться с отцом и попадает в беседку слез, где видит надпись на яшмовой плите, представляющую список имен 100 девиц, которым предстоит успешно сдать экзамены во дворце Ухоу и получить ученые звания. В этом списке она видит и свое имя. Тогда она переписывает весь этот список и возвращается с подругой на Джонку, чтобы вернуться на родину. В этой части мы сознательно произвели ряд купюр в тех местах, где китайский текст отягчен изложением несущественных подробностей и излишним натурализмом. Во второй части романа, с 51 главы и до конца, описывается, как дочь Тан-Ао и ее подруги, которых собралось ровно 100, проходят трехстепенные экзамены, введенные для ученых-девиц по указу государыни Ухоу. Как и следовало ожидать, экзамен выдерживают как раз те ученые-девы, имена которых были высечены на яшмовой плите в беседке слез. Государыня устраивает в их честь большой пир, вслед за которым начинаются пиры по очереди в семьях ученых-дев. На этих пирах участвуют почти все девы, изо дня в день развлекаясь всевозможными играми и забавами. Тут и затейливые иероглифические шарады, недоступные для перевода на русский язык, игры в составные картинки, непонятные для слушателей без самих рисунков, которых нет в оригинале, состязания в исполнении музыкальных произведений на разных инструментах, которые трудно писать словами. Их надо слышать, чтобы понять особенности звучания мелодий, неизвестных нам. Автор далее описывает игры, напоминающие домино, шашки и шахматы, задает загадки и головоломки, предполагающие глубокое знание древней китайской истории, литературы, нравов и обычаев. Девы играют в подбор стихов на заданные рифмы, своего рода буриме, которые в русском переводе неизбежно теряют соль, так как построены на игре китайских слов. Здесь же описаны пляски, танцы, фехтование, акробатика, игры с мечом, бой цветов и так далее и тому подобное. По изложенным только что соображениям, переводчики опустили все эти детали. Перевод романа, предпринятый впервые на русском языке, оказался весьма сложным и трудным. Как уже указывалось ранее, автор в ряде глав вкладывал в уста своих героев и героинь длинные сухие рассуждения, лишенные художественной ценности, предназначенные для высмеивания тогдашней конфуцианской схоластики. Эти рассуждения нами были также сокращены и в ряде случаев опущены. Еще большие трудности представились в тех главах, в которых автор описывает развлечения ученых-дев, в частности, составление палиндромов и шарад в виде иероглифических узоров. Эти иероглифические узоры можно читать в любом порядке. Справа налево, слева направо, сверху вниз и снизу вверх, даже по диагоналям, причем всякий раз получается стих, правда, не всегда удачный даже в оригинале. Мы были вынуждены отказаться и от ученых споров и рассуждений юных дев и о высоких материях, которыми автор намеренно перемежал игры и забавы, дабы доказать противникам женского образования в Китае богатую эрудицию своих героинь в разных областях тогдашних знаний, включая медицину, астрологию, математику и так далее. Насыщенные специфической терминологией, эти рассуждения и споры при переводе на русский язык потребовали бы дополнительных пояснений, объем которых мог бы составить целый том. Все это мы сочли возможным опустить. После пиршеств и развлечений ученые-девы разъезжаются по домам. Дочь Тан-Ао вновь едет к отцу и остается на острове. Повествование заканчивается эпилогом, в котором возмужавшие дети бунтовщиков, выступавших когда-то против воцарения Ухоу, женятся, причем часть ученых-дев выходит за них замуж, согласно предначертаниям их судеб, разгаданных дочерью Тан-Ао при чтении надписи на яшмовой плите, когда она впервые посетила остров Малый Пенлай. Молодые люди под влиянием своих ученых жен объединяются, вступают в союз с военачальниками, оставшимися верными государю, и вновь поднимают восстание против царицы Ухоу, требуя возвращения на трон законного государя. В этой борьбе принимают активное участие ученые жены, причем многие из них, потерявшие мужей, убитых в сражениях, мужественно накладывают на себя руки, дабы навеки соблюсти супружескую верность. Борьба повстанцев завершается победой. Им удается овладеть четырьмя колдовскими лагерями, устроенными по приказу царицы Ухоу в виде ловушек для мужчин, страдающих четырьмя самыми сильными пороками. Немалая заслуга принадлежит в этой борьбе ученым-женам, подругам жизни безвольных мужчин. Конечно, дело не обходится без участия незримых духов на стороне повстанцев, в том числе и дочери Тан-Ао, богини цветов. Царица Ухоу признает себя побежденной и передает трон законному государю. Тот, однако, не унижает ее, а наоборот, жалует ей самый высокий титул – государыни-императрицы. Она издает указ о назначении новых экзаменов для ученых-дев. Автор романа, видимо, сознательно обрывает повествование на полуслове, чтобы вызвать у слушателей еще больше интерес к важнейшему в те времена вопросу о предоставлении социальных прав китайским женщинам. Попутно следует отметить, что предлагаемый вниманию слушателей русский перевод произведения замечательного китайского сатирика Ли Жудженя является первым по времени, так как до сих пор это произведение ни на один иностранный язык в таком объеме не переводилось. При переводе был использован текст нового издания романа, вышедшего из печати в Пекине в 1955 году.